Рассказ о гелиотропе. И Шахерезада Федоровна, музыкально позвякивая чайной ложечкой, неторопливо начала повествование. Знаете же, о высокочтимый товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке, что ни в одном городе Союза нельзя найти такого количества представительств, как в Москве. Они помещаются в опрятных особнячках, за зеркальными стеклами которых мерещится яичная желтизна шведских столов и зелень абажуров. Особнячки отделены от улицы садиками, где цветет сирень и хрипло поет скворец. У подъезда между двумя блестящими от утренней росы львами обычно висит черная стеклянная досточка с золотым названием «Учреждение». В таком учреждении приятно побывать, но никто туда не ходит. То ли посетителей там не принимают, то ли представительство не ведет никаких дел и существует лишь для вязчего украшения столицы. Рассказывают, что в Котофеевом переулке издавна помещалось представительство тяжелой цветочной промышленности «Гелиотроп», занявшее помещение изгнанного из Москвы за плутни представительства общества «Узбекнектар». Штат «Гелиотропа» состоял из двух человек – уполномоченного по учету газонов товарища Абукирова и уполномоченного по учету вазонов товарища Женералова. Они были присланы в «Гелиотроп» из разных городов и приступили к работе, не зная друг друга. Как только товарищ Абукиров в первый раз уселся за свой стол, он сразу же убедился в том, что делать ему абсолютно нечего. Он передвигал на столе пресс-папье, подымал и опускал шторки своего бюро и снова принимался за пресс-папье. Убедившись, наконец, что работа от этого не увеличилась и что впереди предстоят такие же тихие дни, он поднял глаза и ласково посмотрел на Женералова. То, что он увидел, поразило его сердце страхом. Уполномоченный по учету вазонов товарищ Женералов с каменным лицом бросал костяшки счетов, иногда записывая что-то на больших листах бумаги. «Ой!» — подумал начальник газонов. «У него тьма работы, а я лодырничаю. Как бы не вышло неприятностей!» И так как товарищ Абукиров был человеком семейным и дорожил своей привольной службой, то он сейчас же схватил счеты и начал отщелкивать на них несуществующие сотни тысяч и миллионы. При этом он время от времени выводил каракули на узеньком листе бумаги. Конец дня ему показался не таким тяжелым, как его начало, и в установленное время он собрал исписанные бумажки в портфель и с облегченным сердцем покинул гелиотроп. И вот все о нем. Что же касается начальника вазонов товарища Женералова, то в день поступления на службу он был чрезвычайно удивлен поведением Абукирова. Начальник газонов часто открывал ящики своего стола и, как видно, усиленно работал. Женералов, которому решительно нечем было заняться, очень испугался. «Ой!» — подумал он, — «у него работа тьма, а я бездельничаю, не миновать неприятностей». И хотя Женералов был человеком холостым, но он тоже боялся потерять покойную службу. И поэтому он бросился к счетам и начал отсчитывать на них какую-то арифметическую чепуху. Боязнь его в первый же день дошла до того, что он решил уйти из гелиотропа позже своего деятельного коллеги. Но на другой день он слегка расстроился. Придя на службу минута в минуту, он уже застал Абукирова. Начальник газонов решил показать своему сослуживцу, что работы с газонами в конце концов гораздо больше, чем с вазонами, и пришел на службу не в 10, а в 9. Но тут Шахерезада заметила, что время службы истекло, и скромно умолкла. А когда наступил 9-й служебный день, она сказала: «И пришел на службу не в 10, а в 9». И вот оба они, не осмеливаясь даже обменяться взглядами, просидели весь рабочий день. Они гремели счетами, рисовали зайчиков в блокнотах большого формата и без повода рылись в ящиках, не осмеливаясь уйти один раньше другого. На этот раз нервы оказались сильнее у Женералова. Томимый голодом и жаждой, Абукиров ушел из Гелиотропа в 7:30 вечера. Женералов, радостно взволнованный победой, убежал через минуту. Но третий день дал перевес начальнику газонов. Он принес с собой бутерброды и, напитавшись ими, свободно и легко просидел до 8 часов. Левой рукой он запихивал в рот колбасу, а правой рисовал обезьяну, притворяясь, что работает. В 8:05 начальник вазонов не выдержал и, надевая на ходу пальто, кинулся в общественную столовую. Победитель проводил его тихим смешком и сейчас же ушел. На 4-й день оба симулировали до 10:00 вечера. А дальше дело развивалось в продолженном обоими чрезвычайно быстром темпе. Женералов сидел до полуночи, а Букиров ушел в 1:00. И наступило то время, когда оба они засиделись в гелиотропе до рассвета. Желтые, похудевшие, они сидели в табачных тучах и, уткнув тупые лица в липовые бумажонки, трепетали один перед другим. Наконец их потухшие глаза случайно встретились. И слабость, овладевшая ими, была настолько велика, что оба они враз признались во всем. «О, я-то дурак!» — восклицал один. «А я-то дурак!» — стонал другой. «Никогда себе не прощу!» — кричал первый. «А сколько мы с вами времени потеряли зря!» — жаловался второй. И начальники газонов и вазонов обнялись и решили на другой день вовсе не приходить, чтобы радикально отдохнуть от глупого соревнования, а в дальнейшем, не кривя душу, играть на службе в шахматы, обмениваясь последними анекдотами. Но уже через час после этого мудрого решения Абукиров проснулся в своей квартире от ужасной мысли. «А что?» — подумал он. «Если Женералов облечен специальными полномочиями на предмет выявления бездельников и вел со мной адскую игру?» И, натянув на свои отощавшие в борьбе ножки москвошвейные штаны из бумажного бастона, он побежал в гелиотроп. Дворники подметали фиолетовые утренние улицы, молодые собаки рылись в мусорных холмиках. Сердце Абукирова было сжато предчувствием недоброго. И действительно, между мокрыми львами гелиотропа стоял Женералов со сморщенным от бессонных ночей пиджаком и жалко глядел на подходящего Абукирова, в котором он уже ясно видел лицо, облеченное специальными полномочиями на предмет выявления нерадивых чиновников. Едва дворник открыл ворота, как они кинулись к своим столам, бессвязно бормоча: «О, тьма работы! Срочное требование на вазоны!» Работы — тьма, новые газоны. И рассказывают, но один лишь Госплан всемогущий знает все, что эти глупые люди до сих пор продолжают симулировать за своими желтыми шведскими бюро. И сильный свет штепсельных ламп озаряет их костяные лица. Но вся эта правдивая история — ничто в сравнении с рассказом о молодом человеке с бараньими глазами. — Я ничего не слышал о таком человеке! — воскликнул товарищ Фанатюк. И подумал. — Я дурак буду, если уволю ее, прежде чем узнаю о человеке с бараньими глазами.